Глава 14. «Еще раз такое выкинешь, Ладе, я тебя уволю!» Это было первое, что я услышала, когда пришла в себя. Надо мной плавали высокие потолки с яркими светильниками, а рядом что-то еле слышно пищало. Как выяснилось, что-то оказалось аппаратурой, подключенной ко мне с помощью датчиков. Отсоединяя их, высокое плотного телосложения врач ободряюще улыбнулась и осуждающе покосилась в сторону источника голоса. Сил во мне было как-то удивительно мало, поэтому я просто повернула голову. «Медпункт, Мейстонская опера, добро пожаловать», — заявил Гроу. На сей раз он обхватил себя руками и смотрел на меня с каким-то странным выражением, понять которое я пока не могла. «Медпункт, Мейстонская опера». Воспоминание об относительно недавнем визите в медпункт Зингспридской оперы было настолько ярким, что я подскочила. «Лежать!» — рявкнул постановщик так, что теперь подскочила уже врач, а я рухнула обратно. Исключительно потому, что у меня закружилась голова и в глазах мельтешило. «Вы не могли бы выражать свои мысли в более вежливой форме?» — сухо поинтересовалась она. «Не мог бы. Вы не могли бы оставить нас наедине, буквально на 5 минут?» «У вас сильнейшее переутомление», — подытожила врач. «Сейчас я подготовлю результаты анализов и очень рекомендую вам себя поберечь в ближайшее время». «Ой, нет, только не начинайте». «Не мог бы ты не так сильно орать?» — спросила я, когда за женщиной закрылась дверь. «К вам это тоже относится», — Гроу развернулся на каблуках. «Нет», — сухо прозвучало из-за спины. Только сейчас я заметила справа от себя какую-то тень, а источник находился за кушеткой, на которой я лежала. Поскольку молчание было, ну, очень многозначительным, я все-таки снова приподнялась, на сей раз осторожнее, и обнаружила напарника Терграна, который меня сегодня сопровождал. «Ой!» «Ты почему не сказала, что плохо себя чувствуешь?» — поинтересовался Гроу как-то очень вкрадчиво. «Зачем?» «Зачем? Чтобы не валиться в обморок на глазах у всех. Этот прибежал с вытаращенными глазами. Он кивнул мне за спину. Честно, этот разговор казался мне несколько неловким. Сложно общаться с кем бы то ни было, когда за твоей спиной стоит посторонний и все слышит. А вот Гроу, судя по всему, это вообще не смущало. Он оперся ладонями о край кушетки и склонился надо мной. Рычать тоже было вовсе не обязательно. Про рычание вспомнилось только то, что Гроу меня поцеловал, а потом в груди поднялась буря, и это кажется... Так... «Как вас зовут?» — снова повернулась к Вальсгарду. Ростом он был Старграна, светловолосый, с зачесанными назад полудлинными волосами. Темные глаза смотрели жестко. «Армас Лармернех». «Армас, оставьте нас, пожалуйста, наедине». «Нет». Я приподняла брови. «На 5 минут». «Даже на 2, Эссаладе. Я останусь здесь, пока не приедет мастер Халлоран». Мне как-то резко стало нечем дышать. «Как вы вообще здесь оказались?» «Камеры», — пояснил Гроу. «Он сидел вместе с охранниками и видел все, что с тобой происходит». «Оставьте нас», — с нажимом повторила я. «Или когда приедет мастер Халлоран, я сообщу ему, что пока меня душили в коридоре, вы сидели перед экранами слежения». «Вас никто не душил!» Лицо Вальсгарда слегка вытянулось. «Ну, это детали». Я приподняла руки, где на запястьях после захвата Юмера остались следы. «Вы ведь наверняка должны были ходить за мной по пятам, но решили, что можно обойтись камерами». Вообще-то я била наугад, но Вальсгард посмотрел на меня так, словно не прочь был размазать по кушетке. 5 минут, — напомнила я. Он обошел нас так резко, что порыв воздуха швырнул на лицо выбившуюся из хвоста прядь, которую Гроу не преминул убрать, легко коснувшись пальцами моего виска. Удивительно, но это прикосновение больше не вызывало ни жара, ни желания отпрянуть, ни прижаться. Драконица предупредила, дракон понял. А я, кажется, поняла этот сквозной взгляд, которым он меня наградил, гораздо более глубокий, чем может показаться. Слишком много всего в нем было намешано. «Я собирался предложить тебе стать моей парой, Ладе». Он прислонился к спинке кушетки, теперь я могла видеть только плечи и напряженную спину. «Все выходные об этом думал. о том, что окончательно помешался на тебе». «Где ты учился петь?» — спросила тихо. «Моя драконица приняла мой выбор, но это не отменяло того, как все внутри содрогалось от бьющего в зал голоса Гроу. В зал, в самое сердце и выше, в небо. Он пел не как любитель, не как юмер и даже не как кромах партию Риккарда. Он пел так, что мне хотелось плакать и жить». «Частные уроки вокала. Преподаватель подписал договор о неразглашении, так что я с удовольствием выл сам для себя, когда никто не слышит. Или на частных вечеринках, когда надирался, но там все бывают в таком состоянии, что вряд ли могут вспомнить не то что песни, но даже с кем переспали». «Но почему ты никогда...» «Потому что не было тебя». «Что ж, наверное, нам стоило встретиться хотя бы ради этого». «Ты и правда выйдешь на сцену?» — спросила я. «Раскроешь свое лицо?» «Давно пора было это сделать». «А как же твой отец?» «Меня мало беспокоит мнение того, кто пытался меня задушить». Он повернулся и оказался прямо надо мной. «Ты будешь только моей Люси, Ладе». Я хотела ответить, но не успела. Дверь распахнулась, и в кабинет шагнул Рейнар. «Вы издеваетесь, да?» Гроу оттолкнулся от кушетки, обманчиво легко, на первый взгляд просто убрал руку, хотя это больше напоминало движение подобравшегося зверя, и сгустившееся напряжение я ощутила всей кожей. По телу прошла волна ярости, от которой все волоски на теле встали дыбом, взгляд Рейнара стремительно темнел. «Пошел вон», — коротко бросил он, шагнув к нам. «У себя в Лоувайс будешь командовать». Гроу ногой подтянул стул на колесиках и оперся на спинку. «С высоты драконьего помета и власти, данной тебе городом Мейстоном и папочкой. В отличие от тебя, я не привык бежать от ответственности, Гран Харсен. В отличие от меня, ты даже врезать за свою женщину не можешь. Желаешь проверить? Холодно, но очень холодно», — поинтересовался Рейнар. «С удовольствием. Давно не возил физиономии по ковру никого настолько высокопосаженного». «Здесь нет ковра». «Какая жалость! Но плитка тоже сойдет». Алое пламя полыхнуло мгновенно. В лицо мне ударил сильный знойный порыв, напоминающий ветер в пустыне. Стул вылетел из захвата Гроу, ударился о стену, и его глаза захлестнула сумасшедшая зелень, взрезанная вертикальными зрачками. В кабинете ощутимо потеплело градусов так на 10. «Можно вас на минуточку?» — я вскинула руку. «Не сейчас! Нет!» Ответ прозвучал одновременно, один от Рейнара, другой от Гроу. Напряжение закручивалось между ними в тугие вихри в прямом смысле, потому что даже воздух сгустился и пошел едва уловимой рябью. Стены шкафчика с лекарствами задрожали, графин с водой на столе тоже. «Вышли оба!» Кажется, это правда сказала я. По крайней мере, голос точно принадлежал мне, а вот что за существо в меня вселилось, понять было сложно. Именно оно толкнуло в спину, заставляя расправить плечи и сесть на кушетке. Видеть себя я сейчас не могла, но подозревала, что льда в голосе и глазах хватило на весь Ферверн. И даже Арангаре чуть-чуть досталось, потому что, казалось, в кабинете снова можно было нормально дышать. «Мне только что было плохо. Очень плохо. Но я понимаю, что вам жизненно важно выяснить, кто из вас круче. Поэтому можете возить друг друга чем угодно, где угодно и почему угодно, только не здесь». Рейнар медленно перевел тяжелый взгляд на меня. Странно, но даже под ним было легче, чем несколько мгновений назад, когда они смотрели друг на друга. Я чувствовала, как усмиряется пламя изначальных стихий, продолжая смотреть ему в глаза. «Благодарю», — сказала я и откинулась на спинку кушетки. «Жду тебя завтра на репетиции», — Гроу махнул рукой и направился к двери. «Выспавшуюся и отдохнувшую. Сунешься на сцену сегодня — уволю». Он не остановился и не обернулся, просто вышел, и только тогда Рейнар шагнул ко мне. На этот раз голос его прозвучал глухо. «Прости, я не должен был». «Не должен, вот именно». Мой дрогнул, но я усилием воли вернула его в прежнее состояние, которое помогло продержаться в самом начале. Если тогда помогло, значит, и сейчас сработает. «Не должен был, Ринар. Дороже тебя у меня нет никого. Ты — мое дыхание и моя жизнь. Когда мы расстаемся, я закрываю глаза и представляю тебя. Я пою для тебя. Я не хочу больше представлять, каково это без тебя. Но там...» — я указала на дверь. «Люди, которые в меня верят. Люди, у которых скоро премьера. И для многих из них она станет прорывом. Там часть моей жизни, очень важная часть. И если ее убрать, останусь я, но уже не та, которую ты когда-то знал». Удивительно, но, несмотря на бушующие внутри эмоции, мне до сих пор удавалось говорить спокойно, настолько, что я сама поражалась себе. «Вчера я собиралась уйти», — сказала тихо. «Уже решила. Предупредила Тони о переезде в Скайстрим и хотела поговорить с тобой сразу после того, как уволюсь. Но сегодня посмотрела им в глаза и поняла, что не могу бросить их, не могу разрушить все, что мы создали вместе. Скажи, эта постановка действительно может тебе помешать? Действительно...» На последнем слове голос все-таки сорвался, а на глаза навернулись слезы. Впрочем, и голос, и слезы я сдержала и отвернулась на миг, чтобы скрыть то, что уже давно стало явным, без слов. «Может повредить твоей репутации», — твердо закончила я, проглотив ком в горле. И посмотрела на Рейнара, ожидая ответа. Слов не последовало. Вместо них меня просто обняли, зарывшись лицом в волосы, так крепко, что я не могла даже вздохнуть. «Пламя мое», — выдохнул он, скользнув горячим дыханием по шее, отчего кожа сразу покрылась мурашками. «Я схожу с ума, когда вижу тебя рядом с другими мужчинами. Ничего не могу с собой поделать, Леона, это выше моих сил». «Мне не нужны другие, Рейнар», — сказала тихо. «Только ты. Я твоя, насколько это вообще возможно. Твоя, наверное, с той самой минуты, когда впервые увидела тебя. Просто я так отчаянно этому сопротивлялась, так отчаянно бежала от этого чувства, что даже моя звериная суть не верила в то, что у нас что-то получится». «А теперь поверила?» — глухо спросил он. Я слабо улыбнулась и все-таки подняла голову. «А ты разве не чувствуешь?» Замерла, прислушиваясь к уютному чувству близости, и с головой окунулась в странный, исходящий от дракона холод, холод, эхом отозвавшийся во мне. «Ринар», — прошептала взволнованно, — «что случилось?» Он помолчал, не выпуская меня из объятий, но потом все-таки произнес. «Совет вынес решение о пожизненной Таиран. Для тебя». У меня пропал голос. И не только голос. Пропало вообще все, включая даже мысли, на время. Я обхватила себя руками и уставилась в одну точку. Сердце внутри диковато подпрыгивало в такт рвано выскакивающему по кусочкам осознанию. «Пожизненная Таиран». Огонь, запертый навсегда. Никогда больше не почувствовать струящееся сквозь пальцы тепло, не отправить призыв, не услышать отзывающегося на него зверя, могущественного и первозданного, как пламя, как огненное сердце Арангары, как наш мир. «Когда?» — хрипло выдохнула я. «Неважно». «Неважно? Я этого не допущу». Было что-то такое в его голосе, а, может быть, в его взгляде, хищное, настолько звериное, даже жестокое, что я вдруг отчетливо поняла. Не допустит. Любого сожжет, кто попытается ко мне подойти, причем не уверена, что не в прямом смысле этого слова. Холод, который я почувствовала минутой раньше, предназначался не мне. Им, всем, кто принял такое решение. «Рейнар», — я коснулась его окаменевшей руки, — «ты хочешь оспорить решение совета?» «Нет», — он сжал мои пальцы. «Все, что мне нужно, — использовать право последнего слова». «Право последнего слова?» «Последнее слово правящего, на чьей территории все произошло. Отказываясь принять решение совета, я беру ответственность за последствия на себя». «То есть как?» «Случись ситуации с Лодингерами перерасти в серьезный конфликт между Иртханами и людьми, Таиран буду носить я». Мне резко стало нечем дышать. «Но ты же не сможешь управлять городом». «До этого не дойдет». Ноздри его едва уловимо шевельнулись, я же в очередной раз лишилась дара речи. Нужно было размазать Лодингера до того, как все это началось. Но уничтожить его тогда можно было только через твою сестру, Леона. Вытряхнуть, вывернуть всю ее жизнь наизнанку, включая то, что Лодингер с ней сделал. Когда мы говорили с Тони в Зингспреде, она держалась отлично, но глаза не спрячешь. И то, что я увидел в них, меня остановило. Внутри заворочился холод, точь-в-точь такой же, как исходил от него, только на этот раз он принадлежал мне. До сих пор не укладывалось в голове, что это происходит со мной, с нами. «Когда только успели», — резко поинтересовалась я и пояснила. «Совет». «Совещание собирали экстренно», — произнес он. «Вчера состоялась видеоконференция». Вспомнили слова Шахрейна о том, что это ответственность всех Иртханов, и в груди похолодело еще на несколько градусов. Стоунвилл постарался. «Арингсхан». «Чего?» «Он внес предложение запереть твой огонь». Рейнар говорил жестко, не глядя на меня. «Чтобы люди знали о том, что они защищены. Знали, что Иртханы не допустят подобного произвола». «Из-за того, что случилось с Миком?» «Из-за того, что случилось в школе. Они не ставят под сомнение факт, что Мик сошел с ума по другой причине. Арингсхан хочет показать всему миру, что мы не злоупотребляем властью. Поддержали его почти единогласно. Мы с Ирраном остались в меньшинстве». «Ирран, кажется, тот правящий, который провожал нас с Аргастель в ложу. Эта мысль задержалась ненадолго. Я не могла поверить в то, что мэстер Арингсхан, который говорил мне о силе духа и о том, что сестре со мной так повезло, поднял этот вопрос. Пазл не складывался. Но главным сейчас было даже не это. Главным был Рейнар, и только Рейнар. «Надень, Таиран», — сказала, глядя ему в глаза. «Прямо сейчас». «Нет». Я резко села на кушетке. «Ты разве не понимаешь, что именно этого они и добиваются, чтобы ты подставился из-за меня?» Неожиданно он улыбнулся. «Понимаю. Но я этого не хочу». «Я сейчас одного не пойму, Леона», — неожиданно серьезно сказал он. «Ты правда думаешь, что я могу это сделать? Лишить тебя пламени?» «Можешь и сделаешь. Как правитель ты обязан это сделать. Или ты хочешь подарить город Шахрейну с Иргалией? За что ты так с мэйстонцами?» Попыталась улыбнуться, но мешали подступающие слезы, которые я старательно сдерживала. «Так...» — Рейнар подтянул меня к себе, устроив между коленями. «Похоже, кто-то здесь сомневается, что я смогу во всем разобраться». «Ни на минуту не сомневаюсь», — ответила серьезно. «Но ты все равно идешь против совета, против маэстро Арингсхана. Вряд ли им это понравится». «Но это я как-нибудь переживу», — он усмехнулся. «Главное, что мы будем вместе». Вот теперь слезы все-таки навернулись на глаза. «Ты знаешь, что маэстро Арингсхан хотел предложить твою кандидатуру на пост председателя?» Использовала последний аргумент. «Неужели?» Рейнар был удивлен. «Он говорил, что хочет рекомендовать твою кандидатуру в противовес Стоунвиллу». «Ты веришь всему, что тебе говорят, Леона?» Я почему-то почувствовала себя маленькой и глупой. «Ему я верила», — сказала серьезно. «Меня определенно радует прошедшее время». Рейнар провел рукой по моим волосам, пропуская пряди сквозь пальцы. «Арингсхан всегда поддерживал Стоунвилла». Сил удивляться этому факту во мне уже не осталось. «Почему ты мне сразу не сказал?» «Я многое тебе не рассказывал. Но я исправлюсь. Обязательно». Он внимательно посмотрел на меня. «Долго же тебе придется исправляться». Рейнар прищурился. «Не бери в голову». Я обхватила его за талию и уткнулась лицом в грудь. «Ты поэтому хотел меня в Скайстрим посадить? Из-за решения совета?» «В том числе. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится». Я подняла голову, чтобы заглянуть в темнеющую зелень глаз. «Со мной ничего не случится, Рейнар», — сказала тихо. «Потому что ты меня защитишь. Именно ты, а не Скайстрим». На миг зрачки его расширились, чтобы сомкнуться в два едва различимых прокола. Он наклонился, чтобы меня поцеловать, но я приложила палец к его губам. «Обещай, что никогда больше не назовешь то, что я делаю, идиотским». Ринар замер, но я терпеливо ждала. В конце концов, ему надоест стоять гордым подъемным краном. «Обещаю. И что никогда больше не будешь ревновать». «Этого я тебе обещать не могу», — произнес он и сдернул меня с кушетки так резко, что закружилась голова. Оказавшись впечатанной в широкую грудь, из последних сил уперлась в нее ладонями. «Тогда обещай, что никогда больше не позволишь ревности встать между нами». «Если ты пообещаешь не давать мне повода». «Без условий никак, конечно», — нахмурилась я. «Никак», — выдохнул он мне в губы. «Ладно, куплю огнеупорный костюм и на публике буду появляться только в нем». «Леона!» Рык был такой, что шкафчики зазвенели. «Обещаю», — прошептала я. Не выдержав, сама поднялась на носочки, чтобы коснуться губами жестких и таких желанных губ. Чувствую, как рушатся последние барьеры, как прерывается дыхание, как сквозь нас течет пламя, высокое, яростное, чистое, одно на двоих. «Я не хочу в Скайстрим!» «Тони!» «Я уже 16 лет, Тони, и что?» Сестра сложила руки на груди и привалилась к столешнице. Взгляд ее однозначно говорил о том, что просто не будет. «Я думала, вчера мы все обсудили». «Вчера мы обсудили, что переезжаем вместе. Серьезно, Леа, что я там буду делать одна? Целыми днями отмокать в джакузи или проходить курсы хороших манер? Последнее тебе бы не помешало». Тани скорчила рожу и высунула язык. «Ты сможешь рисовать и готовиться к поступлению, вместо того, чтобы тратить время на непрофилирующие предметы». Сестра вскинула руку. «Это нечестно!» «Подумай, сколько у тебя будет возможностей. Кажется, я поняла, чем ее можно зацепить. Подготовить документы и портфолио для заявки на грант, слушать музыку на полную громкость. Ой, Ли!» Тани прищурилась. «Да, все, как ты любишь, для вдохновения. Там по этажу можно на флайсоцикле кататься, и никто не заметит». «А смена времен?» «Что смена времен?» «Я собиралась отмечать с Эмири и остальными, помнишь?» Мысленно застонала. «Что плохого, если смену времен мы отметим вместе? А на следующий день встретишься с друзьями, как собиралась». Сестра сложила руки на груди. «Ты мне одно скажи, Леа, у меня вообще выбор есть?» Я вздохнула. «Нет». «Так я и думала». Таня прошла мимо меня. Судя по звукам, по лестнице она взлетела, прыгая через две ступеньки. «Виу!» — Мар боднул головой мою руку. «Виу!» — подтвердила я и села рядом с ним на пол. По-хорошему, мне действительно стоило отдохнуть, но было некогда. Надо собираться и решать текущие вопросы. С Рейнаром договорились так, что Таня переедет в Скайстрим, а мы с Марром к нему. Сестра будет осваивать школьную программу и сдавать контрольные тесты дистанционно. В выходные дни я смогу ее навещать. Во всяком случае, пока все окончательно не уляжется. По этому поводу мне еще предстояло переговорить с директором, точнее, с исполняющим обязанности, но... Честно говоря, я сама не хотела отправлять Тани в Скайстрим. По большому счету, она права. Здесь вся ее жизнь, даже уроки и школа, от которых временами так хочется отдохнуть... И ее не заменит свободное время и возможность посвятить себя любимому делу, но меньше всего мне хотелось, чтобы эта история ее зацепила. Встречающий у школы Рольген — это хорошо. А вот если охрана станет сопровождать Тани по коридорам, как меня, вряд ли ее жизнь можно будет назвать спокойной. Даже во взрослом коллективе на это реагируют неадекватно. Ну, некоторые вроде Юмера. Что уж говорить о подростках. Так и ходила я вокруг двух этих «но», пытаясь разобраться, что перевешивает и как правильно поступить. Оказывается, сделать правильный выбор гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. «Ладно, пойдем дальше складывать сумки», — вздохнула и поднялась. Мар потопал за мной, тоже тяжело вздыхая, еды не дали. «У тебя скоро будет подружка», — сказала ему, когда мы поднимались по лестнице. «Вррр! С характером!» Виар хлопнул крыльями, зацепив перепонкой мои джинсы. «С очень непростым характером, но, думаю, вы поладите. Даже мы с ней нашли общий язык». То есть меня повысили до подставки для хвоста и прочих конечностей. Иристаны, Мингар, Лоркхен III. Лоркхен, Норкхар, Гранхарсен. И почему настоящая фамилия Гроу мне кажется знакомой? В спальне сейчас царил беспорядок, примерно такой, как в дни, когда мы только сюда переехали. Остановившись в центре комнаты, неожиданно замерла. Прикрыла глаза, вспоминая, как впервые вошла в квартиру с риэлтором. «Здесь очень светло», — женщина улыбнулась и подошла к окну. «Прекрасный вид на город, школу неподалеку, к тому же приемлемые соотношения цены и качества. Дешевле такое жилье вы уж точно не найдете». Она продолжала говорить, но все это было уже неважно. Я поняла, что влюбилась в эту квартиру с первого дня, как перешагнула порог, в эти высокие потолки и первый этаж с просторным холлом, перетекающим в гостиную, в большую кухню, в лестницу, ведущую на второй этаж, из стекла и металла. Риэлтор рассказывал о преимуществах, а я уже представляла, что и куда поставлю, как уютно здесь будет. Пусть эта квартира никогда не была моей по-настоящему, но она была нашим с Тони и Марром гнездом, куда хочется возвращаться, миром, который впервые за долгие годы я могла позволить себе обустроить так, как хочу. И вот сейчас, сегодня я собирала вещи, чтобы оставить ее навсегда. «Дурная я, правда?» — сказала в шею Марру, шмыгая носом. «Вот совсем дурная». Виар заверчал и плюхнул лапу мне на колени. И тогда я заревела уже по-настоящему, выбрасывая накопившиеся за последние дни напряжение и страхи. Я плакала до тех пор, пока не начала икать, но, к счастью, свидетелем моего позора был только Мар. Видимо, гормональный фон моей драконицы окончательно дал сбой. Так мы и сидели бы среди сумок, разложенных на кровати и по полу вещей, если бы включенный ноутбук не запеликал, кто-то очень не вовремя решил со мной пообщаться. Ну, очень не вовремя. Упаковки салфеток поблизости не наблюдалось, поэтому я быстро вытерла остатки слез рукавами и замерла, глядя на вызывающий номер. Звонили из Зингсприда. Вейлар Рингисхар. Сначала я хотела не отвечать, но потом все-таки подтянула стул и, глубоко вздохнув, нажала «принять вызов». «Здравствуй, Леона!» Неловкость со встречи в Зингсприде никуда не делась, напротив. Сейчас я ощущала ее намного сильнее. «Добрый день, мэстер Рингисхар!» Он поморщился. «Мне казалось, мы были на «ты». «Мне тоже так казалось». Спокойно встретила его взгляд. Как ни странно, даже прятать покрасневшие глаза не хотелось, и прятаться тоже. Возможно, дело было в Арингсхане, который так долго убеждал меня в своей лояльности, а потом предложил запереть пламя на всю жизнь. Хотя, может быть, мне просто надоело думать о том, кто и почему считает меня недостойной. «Послушай, это было грубо. Очень грубо с моей стороны», — истинный вздохнул. «Просто я увидел Тейран и...» «Вы вовсе не обязаны что-либо объяснять?» «Обязан». В непривычно мягкий для Эрдхана голос ворвались рычащие нотки. «Извини, я прошу прощения за то, как вел себя при встрече, и действительно хочу все объяснить. Уделишь мне пару минут?» Вейлар смотрел на меня очень внимательно из своего кабинета в Зингсприде, ожидая ответа. Пожала плечами, но отказывать не стала. «В моей семье надевать Тейран было не принято», — огорошили меня первым же заявлением. «Отец считал это дикостью, и я с ним согласен. Поэтому, когда я увидел тебя с ней, пришел в бешенство». Если честно, представить Вейлара в бешенстве было еще сложнее, чем Иртханов, которые считают Тейран дикостью. То есть я почему-то думала, что в их мире это в порядке вещей. Получается, не для всех? Для меня это оказалось слишком. Тогда я даже представить не мог, что... Вейлар замолчал, будто подбирая слова, но потом все-таки продолжил. «Я только что узнал о решении совета, Леона, и я хочу предложить тебе свою защиту и помощь». С губ сорвался надсадный смешок. Один уже обещал помочь, взамен решил надеть на меня пожизненный Тейран. Сама не подозревала, что во мне может быть столько горечи. «Как?» — уточнила я. Должно быть, весь скепсис отразился в голосе, потому что Вейлар нахмурился. «Отец Карин работает в дипломатическом корпусе. Он поможет вам с сестрой обустроиться в Лархарии и возьмет на себя обеспечение вашей безопасности». «Были бы во мне силы, удивилась бы. А так только сложила руки на груди». «Предлагаешь политическое убежище, Вейлар? Но я не преступница. Я уже ответила за свой поступок, и ты был этому свидетель. Ты и все остальные». Вейлар нахмурился еще сильнее. «Я такого не говорил, Леона. Просто предложил тебе выждать время, пока у правящих мозги на место не встанут». «А если не встанут?» Притихшая боль заворочилась с новой силой. «Если они решили принести меня в жертву, вряд ли что-то изменится через 2-3 месяца. Да даже через год. Случись мне сейчас уехать, вернуться я уже не смогу. А я не хочу бежать и прятаться, Вейлар. Пусть даже от кучки стариков, возомнивших себя правителями мира». «Леона, ты просто не понимаешь». «Да нет, я все отлично понимаю». Оттолкнулась от стола и поднялась, приблизив лицо к глазку камеры. «И ты понимаешь это не хуже меня. От кого, ты говоришь, узнал о решении совета?» От такого напора истинный явно опешил, но остановиться я уже не могла. «Вы же избавитесь от меня так или иначе. Совет, мастер Арингсхан, ты и тебе подобные. Или нацепив Таиран, или вышвырнув из страны. Потому что я бросила вам вызов уже тем, что родилась. Полукровка, способная призвать дракона. Полукровка, которая создает слишком много проблем и может пошатнуть ваш хрупкий мирок с чистой драконьей кровью. Тяжело вам там живется, правда? С такой непосильной ношей». Глаза Вейлара расширились, но я уже нажала отбой и резко захлопнула крышку ноутбука. Внутри что-то царапалось, как тщетно пытающийся вырваться из оболочки яйца дракончик, который пока еще слишком слаб. Царапалось ощутимо, и от этого хотелось выть и сжимать ладони так, чтобы ногти впивались в кожу до боли. Я не просила об этом, да что там, я вообще не знала, что во мне течет кровь Иртханов, и не узнала бы, не случись Рейнару оказаться в Ланстер-Холле. Но теперь я ни за что не откажусь от того, чем наградили меня родители. И пусть мне даже не суждено узнать их имен, я буду достойной их. Мамы и отца, бросившим вызов этим высокомерным снобам и позволившим мне дышать, любить и петь. Однажды я призову драконы в пустошах, и они об этом узнают. Все до единого, начиная с мастера Арингсхана. От души пнула ни в чем не повинную сумку, она упала, и содержимое рассыпалось по полу. Достали. «Вы всегда можете на меня рассчитывать. Я хочу предложить тебе свою защиту». «Спасибо, не надо». «Прости, Мар», — сказала, глядя в янтарные глаза. Впрочем, он, похоже, был не против. Подцепил когтем коробочку с леденцами и подтянул к себе вроде как бы случайно. Я даже отнимать не стала. Сгребла все рассыпавшееся, затолкала обратно. Ключи с брелоком закатились под кровать, пришлось лезть за ними. Собиралась я быстро, особо не заботясь о том, что большую часть вещей позже придется отпаривать, чтобы привести в приличный вид. Платье для выступлений сложила на кровать прямо в чехлах, остальное распихала по сумкам. Когда все было упаковано, я направилась к сестре. Постучала. «Тани, можно войти?» Тишина. «Тани!» Приоткрыла дверь. Сестра лежала на кровати, рядом валялись наушники и планшет. Она смотрела в потолок, чемоданчик с модным ярким принтом по-прежнему лежал у стены. Тани даже не начинала собираться. «Тебе помочь?» Сестра пожала плечами. «Послушай, я поняла, Лиа. Сейчас соберусь». Голос ее звучал бесцветно. «Тани, в чем дело?» «А ты не понимаешь?» Она села на кровати. «Нет», — покачала головой. «Мы сейчас расходимся навсегда. У тебя будет новая жизнь, и это круто». Тани скомкала в руках свободные домашние штаны. «Круто, правда. Я очень за тебя рада, точнее, за вас. Но мне в этой жизни места нет». «Так». «Тани, я понимаю, что перемены — это всегда сложно». «Да, это даже для меня сложно. Очень». «Ты помнишь, что я тебе сказала в подземке?» Она усмехнулась. «Помню, помню, Лиа. Но наивности в тебе, как в новорожденном Виаре. Ты всерьез думаешь, что все будет так просто? Они и тебя-то не принимают, что уж говорить обо мне. Для них я всегда буду кем-то вроде Марры или просто девочкой плюс один. Думаешь, я смогу появляться рядом с тобой на официальных приемах, вроде того юбилея, где ты пела? Разве что в качестве официантки». Мелодия «Ураганное пламя» ворвалась в тишину, которая повисла между нами. «Секунду», — сказала я, а Тани горько усмехнулась и развела руками. «Я же говорила». вышла за дверь и привалилась спиной к стене. «Собрались?» По голосу Рейнара поняла, что он улыбается. А еще в интонации слышалось нетерпение, такое родное, жесткое нетерпение, когда решение принято, исполнение должно состояться безотлагательно. Удивительно, но стоило услышать его, как на сердце сразу стало тепло. «У меня тут небольшая заминка». «Заминка?» «Тони очень переживает». Я прошлась до конца коридора и включила видеосвязь. Просто очень хотела видеть его лицо. Он еще в Лоу-Вайс, это я поняла по знакомому интерьеру за спиной. Заглянула в любимые глаза и улыбнулась. Не знаю, что ждет меня дальше, но ради таких мгновений уже стоит бросить вызов обществу Иртханов. Да что там, я бы всему миру бросила вызов, лишь бы быть с ним. И, кажется, уже это делаю. Она думает, что мы расстаемся навсегда. Дай мне время, пожалуйста. Сколько? До завтра. Рейнар нахмурился, я уже готовилась услышать возражения, логичные и жесткие, но вместо этого он сказал: «Я пришлю Терграна». «Но сегодня же не его смена». «Дополнительно». «Хорошо». Сейчас мне почему-то особенно остро хотелось его обнять, прижаться к сильной груди и не отпускать уже больше даже на работу. «О чем думаешь, Леона?» Я сказала. И взгляд его удивительно потеплел. Наверное, никогда в жизни я не видела его глаза такими солнечными. «Я это запомню», — мягко отозвался он. «Запомните, мэстр Халлоран», — ответила я. «Не так уж долго осталось до завтра, всего одна ночь». «Я буду скучать». «Ты сказал это вслух?» «Ты тоже». Мы попрощались, но я несколько минут стояла, прижимая телефон к груди, а потом направилась к Тони. Когда открыла дверь, сестра сидела у чемодана и складывала вещи. По сравнению с тем, как она это делала, мои сборы можно было назвать идеалом совершенной упаковки. Тони трамбовала все с такой яростью, что одежду теперь мог спасти только гладильный пресс. «Первому, кто отправит тебя в официантки, я откушу голову», — сказала я, присаживаясь рядом и расправляя следующую кофточку, чтобы сложить ее по-человечески. «А второму?» «А второго не будет. Думаешь, кому-то хочется жить с откушенной головой?» «Не хочу тебя расстраивать, но после такого умирают». «Да ладно!» Тони не выдержала и фыркнула. «Для этого тебе придется превратиться в дракона, как твоя Артамелла». «Артамелла не превращалась в дракона?» «Разве?» «Нет». Я покачала головой, аккуратно складывая валяющийся на полу комбинезон. Она просто остановила налет, который спровоцировал ее брат. «Он что, идиот?» «Ну, честно говоря, да. После смерти отца ее брат должен был стать правителем. По сути, он уже получил все, что хотел, и если бы у него было чуточку больше мозгов, со временем справился бы и с любовью народа Картамелли, и с нелюбовью к себе любимому. Но он решил, что сестра представляет для него угрозу. Убийцы правителя оговаривают Рекхарта и бросают его в темницу, чтобы вскоре казнить. Артамелла в ужасе, но отказывается верить в то, что ее возлюбленный мог так поступить. Она тайком встречается с ним и клянется выяснить, что произошло на самом деле. В тот же вечер к ней приходит жена брата и рассказывает о его коварстве. Говорит, что устала от его деспотизма и жестокости, обещает поддержать ее в доказательстве невиновности Рекхарта, но в последний момент усыпляет Артамеллу и передает в руки своего мужа. Ее тайно вывозят из города, чтобы убить, представив информацию так, будто она была в сговоре с убийцей и хотела скрыться от справедливого наказания. Тем временем ее брат провоцирует налет, чтобы утвердить свою власть. Разумеется, справиться с драконами он не может, и улицы заливает огонь. Рекхард бежит из темницы и успевает спасти Артамеллу до того, как ее настигнет справедливое возмездие. Она возвращается в горящий город, гасит пламя и уводит драконов за собой, всех до единого. Жители спасены, но это выпивает все ее силы. А правда, что когда она умерла, ее и Рекхарта окружили драконы. Тони запихнула в чемодан джинсовую юбку и косметичку размером с голову Марра. И когда она успела накупить столько косметики? Думаю, правда. Историю о жене писал Рекхард, но в летописях были и свидетельства горожан. В миг, когда пламя Артамеллы погасло навсегда, их обоих прикрывали драконы. Один за другим они сели рядом с ними и не подпустили воинов ее брата, создав тройное огненное кольцо. Потом, когда все закончилось, жена брата отреклась от него, чтобы спасти свою жизнь, и все-таки рассказала правду о смерти правителя. Рекхард вызвал брата Артамеллы на поединок и, несмотря на то, что уступал ему по силе, выстоял и победил. Горожане признали его правителем, после чего он выслал жену убийцы из города, а его самого отправил в пустоши. Что там с ним произошло, история умалчивает, но явно ничего хорошего, ведь он убивал драконов, чтобы вызвать их ярость. «Она была лучше меня. Я не умею прощать». Так закончил Рекхард историю о своей возлюбленной Артамелле. Он правил долго, но больше не женился и наследников не оставил. После него в городе случился передел власти. Я посмотрела на Тони и коснулась ее руки, а потом порывисто обняла, прижала к себе, чувствуя, как кончики неровно подстриженных волос щекочут мне щеку. «Это ненадолго», — сказала я. «Правда». «Правда?» — она подняла голову и улыбнулась. «Уже в субботу я снова буду надоедать тебе своим занудством». «Надоедай», — серьезно ответила Тони. «И спрашивать, готовишься ли ты к контрольным тестам». Сестра всерьез задумалась. «А может, мне их просто поставят, а? Ну, по своим каналам». Судя по довольному выражению ее лица, у меня глаза на лоб полезли. «Шучу», — фыркнула она. «Ты только с Мэстрой Халлоран так не шути, ладно?» «Посмотрим». Я покачала головой и вернулась к сборам. Управились мы где-то за час, после чего посидели на кухне, где столько раз смеялись, ругались, ссорились и мирились. На кухне, где Тони готовила паршивый кофе, а я делала вид, что он мне нравится. Мар топтался рядом с нами, был от души накормлен и выгулен. В парке мы носились как сумасшедшие, перебрасываясь снежками и хохоча. Что по этому поводу думали вальсгарды, осталось загадкой, потому что они тенями вышагивали рядом, не отходя дальше, чем на метр. «Странно так», — сказала Тони, когда я зашла пожелать ей доброй ночи. «Последний раз сплю в этой комнате». Она уютнее устроилась под одеялом, и у меня перед глазами вдруг пронеслись все наши совместные годы. Квартира попроще, с облезлыми стенами и потрескавшейся плиткой. В ней нам было так же тепло, пусть и страшно временами. Страшно, что не хватит денег заплатить за жилье, что не хватит на еду, на проезд. Но у меня была Тони, и всего хватало. Возможно, если бы я осталась одна, все сложилось бы по-другому. Когда ты одна, можно не думать. Когда рядом тот, кто от тебя зависит, уже нет. «Знаешь, главное нигде засыпать», — заправила волосы за ухо. «Главное, кто рядом с тобой?» «Точно», — заявила сестра. «Куплю себе огромного плюшевого дракона». Я приподняла брови. «Ну а что? У тебя-то есть настоящий?» Я запустила в нее валяющейся на полу декоративной подушечкой, и в меня тут же прилетела обратно. «Спокойной ночи», — я улыбнулась. «Спокойной», — Тони улыбнулась в ответ. Свет погас, а вот улыбка не гасла. Ворочаясь в кровати, думала о завтрашнем дне, о том, что теперь все будет совсем по-другому, о том, что завтра я буду засыпать в квартире Рейнара. С ним? Или в гостевой спальне? На этой мысли я провалилась в сон, чтобы проснуться от какого-то скрежета. Открыла глаза, Виар терзал косяк когтистыми лапами, явно намереваясь выйти. «Мар!» — шикнула недовольно. «Если мы съезжаем, это еще не значит, что можно уродовать стены». Он обернулся, взвиркнул, а потом зарычал. С просонья даже понять ничего не успела, когда дверь распахнулась. «Сидеть!» Мар дернулся и замер, подчиняясь приказу. И в спальню шагнул напарник Терграна. «Замри!» В разум плеснуло жесткой командой и силой вальсгарда. «А теперь поднимайся. Прокатимся в пустоши».